Полковник Ершов, начальник райотдела милиции, сидел за огромным письменным столом под портретом Дзержинского. Кабинет его тоже был велик и почти пуст. Кроме еще одного длинного стола, образующего со столом хозяина букву «Т», в кабинете высились три книжных шкафа, заполненных главным образом отнюдь не книгами, а различными безделушками – курительными трубками, мундштуками, портсигарами, настольными зажигалками и тому подобным. На стенах висело несколько грамот, свидетельствующих об успехах хозяина кабинета в спортивной стрельбе из пистолета. Пол украшала широкая ковровая дорожка, в углу стоял массивный приземистый сейф с торчащими в нем короткими и толстыми ключами. Хозяин кабинета внешне был похож на свой сейф. Впоследствии выяснилось, что в их внутреннем содержании тоже таилось много общего. Кивком головы отпустив сопровождавшего меня сержанта, полковник, вперив в меня маленькие, глубоко посаженные и широко расставленные глазки, несколько мгновений посвятил визуальному изучению моей скромной персоны. При этом его лицо было абсолютно лишено даже намека на какие-либо эмоции. Так сытый Боров рассматривает попавшийся по дороге свекольный клубень, решая, съесть его сейчас или пока оставить, чтобы не перегружать желудок. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровалась я. Вместо ответа полковник ткнул пальцем, похожим на ключ от сейфа, в ближайший к нему стул и проскрипел, как металлическая дверь. «Садись!» Я села, оказавшись в одном из углов буквы «Т», образованной столами. «Какого черта ты суешь свой нос в это дело?» Без всяких предисловий и опять-таки без эмоций спросил полковник. Прямой вопрос требовал такого же прямого ответа. «Хочу вам помочь и получить награду», — уверенно ответила я домашней заготовкой. «Мы не нуждаемся в твоей помощи. Зато я нуждаюсь в деньгах». «Где сейчас Горобец?» «Не знаю». «Врешь. На эту девку, которую сегодня пришили, ты могла выйти только с его помощью». «Вовсе нет. Ее я нашла случайно, опрашивая многих проституток». В ход пошла вторая домашняя заготовка. «Тот парень, что помог тебе сегодня, по описаниям уж очень похож на Горобца». Я пожала плечами. Да я его и не разглядела. Чего же он удрал? Почему побоялся встречи с милицией? «Мало ли кто вас боится, я и сама, может, боюсь». «Правильно делаешь. Поэтому ты сегодня и устроила этот цирк в Нарциссе. Может, и поэтому. Кстати, следователь, в отличие от вас, не связывал убийство Эммы и ее знакомство с Роговой. Как вы думаете, почему?» «Во-первых, здесь вопросы задаю я. А во-вторых, с чего это ты взяла, что я это связываю? Я всего-навсего сегодня убедился в том, что ты сунула свой нос в дело Роговой. И собираюсь тебе его прищемить. А убийство этой второй шлюхи здесь совершенно ни при чем. Да и вообще оно меня мало интересует». «Конечно, ведь его не будут показывать по центральному телевидению». Неожиданно моя невинная подначка возымела грандиозные последствия. Лицо полковника побагровело, глаза налились кровью, а голос зарокотал, как перекатываемый по полу сейф. «Чего мелешь, какое телевидение, в кутузку захотела? Это я тебе мигом устрою». Вдруг так же неожиданно полковник замолчал на полуслове, словно взяв себя в руки, поднялся со стула и подошел к сейфу, уверенно ступая короткими крепкими ногами. Открыв верхнюю дверку, он достал из металлических недр початую бутылку коньяка и граненый стакан. Проглотив одним махом граммов 150, он прищелкнул языком, щелкнул замком сейфа и вернулся за стол. «Курить будешь?» — спокойно спросил он, словно еще минуту назад и не грозился засадить меня в кутузку. «Нет, спасибо, я лучше резинку пожую». Пока полковник закуривал, я отправила в рот две подушечки Дирола. «В общем, так», — резюмировал полковник, — «как частный детектив, ты не имеешь права заниматься расследованием убийств, и если ты немедленно не прекратишь свою возню, я тебя официально предупреждаю, лишишься лицензии, это как минимум. А за то, что покрываешь Горобца, я уверен, что это так, получишь срок. Я лично об этом позабочусь, поняла?» «Да, поняла», — скромно ответила я, не уточняя, правда, что именно поняла. «Давай повестку». Полковник черкнул на повестке короткую закорючку, дававшую мне право беспрепятственно покинуть здание райотдела. «До свидания», — дала я полковнику шанс проявить элементарную воспитанность. «Помолись, чтобы тебе больше меня не видеть». Полковник не стремился выглядеть лучше, чем он был на самом деле.